Он сказал это с какой-то благородной, мягкой гордостью. И Артур был очень тронут этим. Он взял руку старика и сказал дрожащим голосом: «О, как ужасно об этом думать! И я никак не могу понять, в чем дело, но обещаю вам идти с вами и ждать».